Часть третья. Другие ящеры. Глава 19. Затерянный во времени. Урал, Эрпетон. В Нижегородском художественном музее выставлен импрессионистский пейзаж Бориса Михайловича Кустодиева «Волга-радуга», 1925 год. На картине буксирчик тянет пару барок вдоль живописных ярко-рыжих полосатых утесов, над которыми на фоне истинно грозового неба едва белеет церковка и выгнулась полосатая и яркая, как эти утесы, радуга. На картину попали знаменитые пермско-триасовые отложения европейской России. В народе их прозвали орденскими лентами, в ученых трудах – радужными рухляками. Обнажаются такие континентальные глинисто-песчаные отложения с тонкими прослоями карбонатов и во врагах под мощным Нижегородским Кремлем, в ансамбле которого нашлось место и музею с полотнами Кустодиева, и выше по правому берегу Оки. Сюда в свое время и из предыдущей главы устремились сэр Родерик Мурчисон и граф Александр Андреевич Кейзерлинг. Все-таки попасть в третий по значимости город империи, прославившийся промышленными ярмарками, было проще, чем куда-либо еще. Ученые нашли в рухляках лишь рыбью кость. Но в 1845 году Нижегородский разрез вошел в пермскую систему Мурчисона как самые верхние ее слои. Удивительно, но так оно и оказалось. Хотя лишь через 40 лет начинающий палеонтолог и почвовед Владимир Прохорович Амалицкий, присланный в Нижегородскую губернию императорским Санкт-Петербургским университетом, обнаружил в рухляках обильные окаменелости этого возраста. Теперь овраги заплыли и заросли. Ярко-рыжие глины и пески напоминают о себе только когда затевается какое-нибудь строительство, и древние толщи вскрывают бульдозеры и экскаваторы. Дождавшись, пока шумные машины замрут на обед или выходные, на отвалы устремляются палеонтологи, и любители, и профессионалы. Если повезет, здесь можно найти маленькие, похожие на костяные монетки, позвонки тупелякозавров, кусочки зубастых челюстей проколофонов, колючки гибодонтных акул, резные зубные пластинки двояко дышащих рыб гнаторис, элементы скелета темноспондильного динозавра и дицинодонтов, двуклыковых клювастых зверообразных, симуриоморфы карпинскиозавра и ерилина с уралорпетоном. С некоторыми из этих персонажей мы уже встречались в предыдущей части, и они представляют в основном пресноводную фауну раннетриасовой эпохи. В слоях подревнее, обычно в сероцветных старичных линзах, встречаются остатки позднепермских растений и животных. Это оттиски побегов хвощей параколомитес и хвойных квадрокладус, семеносные диски пальтоспермовых, отпечатки листьев гинкофитов, слепки овальных раковин двустворок, красивые ромбические чешуи и необычные, напоминающие пальчатые лопатки, зубы эвринотоидеформных костных ганоидов, кости париозавров и клыки иностранцевий, а тех и других дальше. Иногда попадаются буквально резные прямоугольные костные пластинки с отходящим точно вдоль осевой линии отростком. В отростке есть прорезь, будто его придумали на фирме Констоваров для скрепления листов бумаги. Это спинные щитки храниозухий, название, подчеркивающее длительную историю, от греческого «долгосуществующий» данной группы крокодилоподобных животных, зухий, в 1957 году придумал Борис Павлович Вьюшков, молодой палеонтолог из пин Ан СССР. Самого Бориса Павловича уже давно нет на свете. Он так и остался молодым, на 32-м году жизни навсегда сгинув в одном из отделений милиции. И все же Вьюшков, прошедший школу Ефремова, успел сделать для палеонтологии очень много. Он читал захватывающие популярные лекции по истории биосферы, организовал масштабные раскопки пермских и триасовых позвоночных на Архангелогородчине, в Кузбассе, Южном Казахстане, Оренбуржье, Печорском бассейне и Поволжье, порой даже в морозные зимы, чтобы по весне ничего не пропало вместе с половодьем. В результате музеи пополнились весьма полными скелетами всевозможных лабиринтодонтов, зверообразных тероцефалов, диноцидонтов, козеид, котласиоморф, проколофонов, псевдозухий и древнейшего в мире архозавроморфа. Все они – амниоты. Кто это, разъяснится в конце главы. И близкие к ним формы. Котласиоморфы – рептилиоморфы, ставшие почти амниотами. Проколофоны вместе с париозаврами представляли парарептилии. О них речь впереди. От потомков козеид и тероцефалов в итоге произошли млекопитающие. Архозавроморфы дали начало всем птерозаврам, динозаврам, включая птиц, и крокодилам, в том числе предшественникам последних, примитивным псевдозухиям. До Вьюшкова из тероцефалов, обширной и важной для понимания происхождения млекопитающих группы, был описан всего один род, а козеиды были известны только из Северной Америки. Коллекции эти продолжают изучать и до сих пор открывают в них новые формы. Наверное, в полевых условиях Вьюшкову, не имевшему постоянного места жительства, более 6 лет снимавшему углы и ночевавшему в палеонтологическом музее у знакомых и на вокзалах, жилось комфортнее, чем в общежитии Академии наук в комнате на 10 человек. Без курьезов на раскопках не обходилось. Так в Оренбургской степи местные колхозники ежедневно наведывались с проверкой, что тут делают люди из Москвы. К разъяснениям Вьюшкова доверия они не испытывали. Тогда молодой ученый подобрал глыбу песчаника и несколько дней, пряча ее под мешковиной, что-то на камне выдалбливал. Закончив работу, он дождался очередных гостей и расчехлил глыбу. На ней в человеческий рост вытянулся гигантский каменный фалос. А теперь представьте, какими были сами ящеры, с торжеством объявил Борис Павлович работникам полей. Среди находок Вьюшкова оказались и храниозухии, последние представители антракозавров, одной из древнейших ветвей рептилиоморф. Антракозавры появились в раннекаменно-угольную эпоху 330 миллионов лет назад, и их остатки нередко извлекают из залежей каменного угля прежней Лаврусии. Отсюда и название «угольные ящеры», от греческого «уголь и ящерица». Первые из них не дорастали и до полуметра, а к концу периода они уже достигали в длину 3 метров и вошли в число самых крупных полуводных хищников. На их черепах, с торчавшими назад рогами из разросшихся табличатых костей, все еще проступали желобки органов боковой линии. В челюстях сидели лабиринтовые зубы, лапы еле выдавались из-под туловища, зато выделялся сжатый с боков хвост. В целом, они очень походили на темноспондильных земноводных. Однако какие-либо признаки жаберного скелета исчезли. Череп стал более высоким и сохранил непарную верхнюю затылочную кость, как у настоящих рептилий. А в шкуре сидели бугорчатые или ячеистые костяные щитки, что затрудняло кожное дыхание. От внешне несколько сходных с ними темноспондильных амфибий их также отличали пятипалые конечности. Все, а не только задние. Дисковидные позвонки с сильно окостеневшими плевра и интерцентрами и невральными дугами, удлиненные ребра и мощный тазовый пояс. Такие животные могли подолгу путешествовать и по суше, что в условиях угольного леса с обширными завалами отнюдь не было лишним. Последними представителями этой переходной во всех отношениях группы стали среднепермские позднетриасовые 265-225 миллионов лет назад храниозухии, обитавшие в пределах северо-восточной и восточной Пангеи, на территории от Германии до Северного Китая и Лаоса. Нижегородские представители группы относятся к видам храниозух Лихарева, Ярилин Удивительный и Урал-Эрпетон Твердохлебовой, от Урал и греческого «присмыкающиеся». Названы они в честь геолога Бориса Константиновича Лихарева, редактировавшего в 1930-1940-е годы первые всеобъемлющие атласы определителей ископаемых фаун СССР и палеонтолога Галины Ивановны Твердохлебовой из Саратовского государственного университета имени Николая Гавриловича Чернышевского. Имя Ярилин происходит от Ярильского оврага в центре Нижнего Новгорода, где большой фрагмент черепа добыл Вьюшков. Тело храниозухий укоротилось, так как количество предхвостовых позвонков сократилось до 25. От туловищных щитков осталась лишь узкая полоска вдоль хребта. Эти костяные бляшки чаще всего и сохраняются. Нисходящий осевой выступ щитка входил точно в щель на высоком остистом отростке невральной дуги. Поэтому число бляшек совпадало с таковым позвонков. 30 в общей сложности, не считая самых первых шейных. И поскольку эти прямоугольные пластинки плотно внахлёст стыковались друг с другом вдоль позвоночника, получалась крепкая опора для туловища. При случае внешний крепеж мог и защитить своего хозяина от чьих-то больших челюстей. Щитки пронизаны тонкими и частыми полостями, когда-то вмещавшими коллагеновые волокна шарпия. На их нижней поверхности выступали невысокие гребни, и то и другое служило для крепления мускулов, протянувшихся поверх хребта и связующих щитки с поперечными отростками позвонков, что позволяло управлять всей необычной конструкцией при ходьбе. Урал-Эрпетон имел облегченные пластинки с развитой губчатой тканью, уменьшавшие вес тела. Не исключено, что обильные кровеносные сосуды, занимавшие когда-то многочисленные полости, нагревались, пока Урал-Эрпетон принимал солнечные ванны, и тепло вместе с кровотоком распространялось по телу. У некоторых храниозухий щитки состояли из спутанно-волокнистой костной ткани. Ее присутствие указывает на то, что эти элементы – результат метаплазии, то есть замещение клеток одного типа другими, в данном случае кожных – костными. Отсюда следует, что щитки у храниозухий возникли независимо от похожих кожных окостенений у других животных, например, крокодилов. Сильно вогнутые плевроцентры позвонков плотно смыкались с шаровидными интерцентрами. Подобные сферические шарниры обычны в мире техники и в некоторых игрушках, но отнюдь не в мире животных. За счет этого механизма позвоночник обретал некоторую гибкость в боковом и вертикальном направлениях, не теряя в прочности. Весь скелет, внешний и внутренний, вполне мог выдержать вес животного на суше. Благодаря полному слиянию этих элементов и сужению самих щитков, Урал-эрпетон легко изгибался вправо и влево и при желании вилял хвостом. Без змеевидных движений подобным животным перемещаться было затруднительно. Урал-эрпетон мог похвастаться наибольшим размером среди храниозухий. Его череп достигал в длину 55 сантиметров. У него были каплевидные глазницы, овальные ноздри и предчелюстная скважина. Рыло плавно прогибалось по всей длине, а пара крупных удлиненных отверстий задним краем уходила под глазницы. О предназначении этих зияний, по расположению очень напоминавших предглазничные окна архозавров, например, динозавров, ученые думали по-разному. Вьюшков не исключал, что там располагались какие-то важные железы. Более вероятно, что окна способствовали подвижности боковых черепных блоков относительно крыши и мозговой коробки, поскольку слезная и верхнечелюстная кости соединялись лишь посредством связок. Из-за этого находка целого, не распавшегося на части черепа храниозухии, исключительная удача. Связки крепились на мелких параллельных гребнях, которые располагались на длинной площадке верхней челюстной кости, задвинутой под слезную. Вероятно, то было решение проблемы кинетизма, подвижности черепных блоков. С ней сталкиваются многие животные, не способные тщательно пережевывать пищу и вынужденные глотать ее куском. Каждый справляется с задачей по-своему. У костистых рыб предчелюстная кость задирается относительно верхней челюстной. У некоторых акул есть растяжимое соединение верхней челюсти с мозговой коробкой, позволяющее ей выдвигаться вперед независимо от остальных элементов черепа. У новонебных, то есть у большинства современных птиц, крыловидная кость образует суставные стыки с квадратной и небным комплексом, и клюв широко раскрывается. Неудивительно, что и у храниозухий появилось свое ноу-хау, рассчитанное на их конструкцию черепа. Желобки органов боковой линии, которые были у более древних антракозавров, у храниозухий полностью исчезли, что тоже связано с преимущественно сухопутным образом жизни. Возможно, Урал-эрпетон умел охотиться и в воде, и на суше. Подходящей по размеру и твердости пищи и там было достаточно. Костные ганоиды, личинки и молоть темноспондильных амфибий, проколофоны. Но барабанную перепонку нужно было держать востро. Терацефалы и горгонопсии постоянно искали, чем бы поживиться. Схватка, скажем, клыкастой иностранцевии с Урал-эрпетоном чем-то могла напоминать поединок ягуара и каймана, из которого, несмотря на преимущество своего поля, водную среду, и на порядок более мощный укус рептилии, победителем выходит ловкое млекопитающее. Вроде бы успешной группой храниозухий не назовешь, но пермско-триасовый всемирный вулканический взрыв они все-таки пережили. Последние представители группы дотянули до середины триасового периода. Это был Мадеген-эрпетон, обитавший на озере Мадеген, ныне известный одноименный Лагерштедт в Кыргызстане. Он имел довольно мощный крокодилий панцирь с большой пластиной, защищавшей шею, и широкими, слегка выгнутыми бугорчатыми бляшками в форме W, перекрывавшими всю спину до начала хвоста. Снизу от каждой из них отходило несколько костяных отростков. Отростки, образуя свободные сцепки, позволяли щиткам немного вращаться относительно друг друга. Верхние задние и нижние передние края соседних щитков несли концентрические желобки и выступы, по которым эти элементы скользили и поворачивали, как по рельсам. Поэтому животное плавно изгибалось. Пластинки за счет разрастания компактной ткани уплотнились, что придавало существу больший вес. Не в глазах окружающих, конечно, а в водной среде. Череп мадегенерпетона стал менее дырявым по сравнению с таковым у прежних храниозухий. Вероятно, в отличие от них, он вернулся в воду. Спугнуть его могли более мощные наземные хищники, появившиеся среди рептилий. Храниозухи и антракозавров, иногда как единую группу, иногда по отдельности, принято считать рептилиоморфами. Это позвоночные обрели ряд признаков настоящих амниот, но еще не стали ими. Да, мы видим у них рептильные особенности. Исчезли ушные вырезки и каналы боковой линии, череп приобрел заметную высоту, и глаза смотрели в стороны, а не вверх. Осевой скелет позволял освоиться на суше, хотя его строение отличалось большим своеобразием. Интересно, что даже внутренняя сонная артерия у храниозухий, прежде чем пронизать череп, раздваивалась на мозговую ветвь, прободавшую основную клиновидную кость, и небную, проходившую дальше вперед, подобно тому, как это должно было быть у настоящих рептилий. К сожалению, об устройстве грудной клетки известно немного, и это не позволяет судить о механизме дыхания. Настоящие амниоты дышат благодаря всасывающей легочной вентиляции, которую обеспечивает грудная клетка, работающая как меха. У земноводных иной способ вентиляции, нагнетательный, посредством сокращения мышц дна ротовой полости, в какой-то степени унаследованный от рыб, дышащих жабрами. Удлиненные ребра, более известные у антракозавров, действительно могли образовывать объемную грудную клетку, обеспечивая достаточное место для легких. Судить о других приспособлениях к жизни на суше еще сложнее. Продукты обмена веществ должны были выводиться с влагосберегающей мочевой кислотой. Потомство производится с помощью внутреннего оплодотворения. А зародыша, который теперь развивался на суше, требовалось снабдить запасом пищи, желтком, и обернуть в три защитные оболочки. Это были амнион, греческий «чаша», своего рода персональный бассейн, алантоис, греческий «колбасовидный», и внешний хориан, греческий «укрепленное место», действительно выполняющий роль преграды. Алантоис – это обширный мешок, который смыкается с задней кишкой зародыша и служит для накопления мочевой кислоты, иначе куда же девать отходы, а также через густую сеть кровеносных сосудов обеспечивает газообмен с внешней средой. Иными словами, требовалось снести яйцо одновременно и с проницаемой для газов, включая водный пар, если вода не запасена в яичном белке, и с достаточно плотной скорлупой. Она также нужна как источник кальция для окостенения скелета. Внезародышевые оболочки должны были бы в ней помещаться и выполнять свои функции до момента вылупления. Увы, самые древние на сегодня ископаемые яйца найдены в верхнетриасовых, нижнеюрских слоях Аргентины, и отложили их динозавры, причем уже в известковой скорлупе, пусть и очень тонкой. Скорлупа первых яиц, вероятно, не минерализировалась, и обнаружить их остатки пока не удается. так же, как и следы внутреннего удовлетворения. А вдруг история развивалась совсем по другому сценарию? Что подсказывает ископаемая летопись? Увидим дальше.